Дублин, 999 год. Гормлад. Ситрик, Харальд и Гилла ехали по улицам города, сияя широкими улыбками. Я невольно вспоминала свои первые годы в Дублине, когда в город точно так же возвращались с добычей амлов и его старшие сыновья — Рагнал и Глуниарн. Сердце сжалось от странного чувства. Может, это тоска по старым добрым временам? Нет, ничуть. Я ненавидела каждую минуту, проведенную с Амлофом. Тогда в чем же дело? Отчего мне стало так грустно? В первую очередь Ситрик искал взглядом вовсе не меня. Сначала его внимание привлекла рыжеволосая женщина, стоящая возле кузницы, а затем он устремил взор к королевским чертогам. Он искал Онгвин. Спрыгнув с лошади, Гилла помчался навстречу юной жене, которая уже носила ребенка. Его с головой поглотила молодая любовь, ну а больше всего — надежда обрести сына. Истинного сына Дублина, праправнука великого Амлофа Рыжего и первого представителя нового поколения. В толпе послышались одобрительные крики, и я перевела взгляд на городские ворота за спинами Ситрика и Харальда. Народ Дублина с торжественной серьезностью встретил возвращение своего короля. Но теперь настроение толпы изменилось. На смену благоговению пришли смех и восторженный рев. А это означало лишь одно. В город прибыли новые шлюхи, новые рабы, новые сокровища. Воины входили в ворота и тащили за собой добычу. На спинах лошадей мертвым грузом лежали мешки, доверху набитые серебром и реликвиями, а позади брела колонна коротко остриженных женщин — монашки. Лучше бы воины сразу их перебили. Жалобные физиономии и бесконечный скулёж непременно придадут победе горький привкус. По крайней мере, так считала я. Мужчины явно придерживались иного мнения. Многие глядели на пленных монашек с похотливыми ухмылками, а некоторые задирали палками подолы их одеяний, чтобы увидеть голые ноги. Последними в город вошли Малморда и воины Ленстера. Их лошади двигались неспешной рысью, и вскоре я поняла, почему. Донаха, король Ленстера и вождь клана Одунхада, с привязанными к седлу руками, плелся за лошадью моего брата. Он то и дело спотыкался, а на ногах кое-как держался лишь потому, что лошадь неумолимо тащила его вперед, и король отчаянно пытался не рухнуть ничком на глазах у толпы. Король Ленстера давно заслужил подобное унижение. Моему отцу это зрелище пришлось бы по нраву не меньше, чем Амлофу. За грозным и серьезным выражением лица Малморды явно скрывалось желание ухмыльнуться до ушей. Сопровождающие его ленстерские воины тоже маршировали с суровыми лицами. Клан О'Феллон давно ждал, когда их вождь станет королем провинции, и Малморда наконец-то притворил их мечту в жизнь. Ох, как же брату сейчас хотелось улыбаться и хохотать. Когда он проезжал мимо, я видела, как дрожат уголки его губ. Наконец Ситрик спрыгнул с лошади и подошел ко мне. Я встретила его с распростертыми объятиями. Все прошло, как задумывалось. Он кивнул. Как и сказал Шихнал, монастыри почти никто не защищал. Да и Донаха оказался именно там, где мы поджидали. Повезло. Он ехал впереди своего войска, и сражаться пришлось с сотней врагов, а не с четырьмя. Харальд лично сразил 15 человек. Я взглянула на войско брата. Лицо Донахи перепачкалось в крови и грязи. Я догадалась, что пленить его стоило труда. «А что же Малморда? Сколько воинов потерял он?» Ситрик провел языком по зубам. «Взять Донаху в плен оказалось сложнее, чем предполагал дядя. Но викинги Дублина исполнили свой долг. Правда, пришлось поскорее отступить, пока нас не нагнало остальное войско Донахи». Он нахмурился и перевел взгляд на пленника, рухнувшего на колени, как только лошади остановились. «Я не понимаю, почему Малморда не убил старого короля прямо на поле боя». Сын уже не выглядел таким радостным, как во время торжественной встречи. Я посмотрела на викингов, сопровождающих его, и увидела, что в Дублин вернулись далеко не все наши воины. «Это того стоило», — заверила я, схватив его за руку. «Теперь Малморда займет Ленстерский трон, и остановить два ваших войска не сможет никакой враг». «Это какой же? Мы подданные Верховного Короля Шихнала. Я потерял воинов, помогая дяде, а не себе». «Подожди еще чуть-чуть», — успокаивающе сказала я. «Тебе осталось лишь одолеть Бриана Бору в грядущей битве, и ваш уговор будет выполнен. Тогда ты сам сможешь стать занозой в боку Шихнала». Подписав мирное соглашение, он лишился прошлой неуязвимости. Его могуществу приходит конец. Ситрик фыркнул, но мои слова явно его успокоили. В конце концов, он сам на это пошел, прекрасно понимая, во что ввязывается. Разумеется, с гибелью людей из собственной дружины смириться нелегко. И сегодня он впервые познал горечь этой утраты. Во время осады Дублина войском Шихнала мы потеряли обычных рабов, которых Ситрик не знал лично, в отличие от воинов, ушедших биться против Донахи. «Думаешь, Бриан заглотит наживку?» — спросила я, и Ситрик кивнул. «Мы оставили в живых одного из воинов Донахи, чтобы тот рассказал, кто пленил короля. Если клятвы, принесенные на заключении мирного договора, не пустой звук для Бриана, ему придется поспешить на выручку. Шихнал считает, что он осадит Дублин». Я вновь заключила сына в объятия. «Я так рада, что ты дома». Ситрик ненадолго расслабился и прижался усталым телом к моему плечу. «Довольно о войне. Где Онгвин?» «Пойдем в чертоги и поговорим с глазу на глаз». Его мышцы вновь напряглись, и он отстранился. «Где она?» «Она покинула город». Я погладила сына по щеке, по-прежнему запятнанной грязью и кровью. «Мы считаем, что она подкупила братьев Харальдсонов, чтобы те отвезли ее домой в Корнуолл. Вместе с ней исчезли медвежья мантия Глуниарна и драгоценности, которыми ты ее одарил. Я же говорила, что ей нельзя доверять». Ситрик побледнел, стиснув зубы. «Ты уверена? Кто-то мог взять ее в...» «Нет. Есть свидетели, что она сбежала из Дублина. Спроси Фалька, если не веришь мне. Неблагодарная девица, каких свет не видывал. По крайней мере, она не потащила с собой Эдизию». Я ждала ответа, но сын лишь молча взирал на королевские чертоги. Когда он заговорил вновь, в его глазах сверкали слезы. «Ты ее чем-то обидела?» «Я?» — ахнула я. «Да как ты можешь винить меня? Онгвин сбежала по собственной воле и ребенка бросила. Где ты видывал такую бессовестную мать?» «Она стоит передо мной». Он облизнул нижнюю губу. «Однажды ты бросила меня». Его слова словно ударили меня по щеке. Вот только боль обожгла не лицо, а сердце. «Только за тем, чтобы Глуниарн не сжег меня на погребальном костре вместе с твоим отцом!» — рявкнула я. «Я не успела забрать тебя с собой. Но я знала, что Глуниарн не причинит тебе вреда». Сын поднял было руку, чтобы оттолкнуть меня, но я увернулась и прижала его голову к груди. «Прости меня, родной. Я ненавижу, когда тебе больно, но ты должен взять настоящую жену. Женщину из королевской семьи, которая понимает свои обязанности. Трахайся с рабынями сколько угодно, но твоих детей должны рожать другие». Ситрик вырвался из моих крепких объятий, и внезапно меня переполнила ярость. Я преградила ему путь, не позволив уйти. «Ты въехал в Дублин вместе с Гиллой. Его жена, уладская принцесса, уже носит ребенка. Если у Гиллы родится сын, однажды он попытается свергнуть тебя с трона. Тебе пора позаботиться о своей династии и как можно скорее». Ситрик провел рукой по волосам. Несколько мгновений спустя его глаза высохли. «Хватит уже о женах. Можно мне смыть с себя кровь, пролитую ради твоего брата?» Я кивнула и указала на королевские чертоги. «Ступай в свои покои, и лекарь осмотрит раны. А после тебя ждет величайший пир в истории Дублина». Ситрик направился к чертогам бок о бок с Харальдом. Он помахал ликующей и хлопающей в ладоши толпе, а потом рассыпал по ступеням самоцветы, за которые тут же принялась драться собравшаяся внизу детвора. Когда народ смотрел на Ситрика, он видел короля-победителя, и только я знала о переполняющих сына чувствах. Он действительно любил Онгвен, пусть я и не могла взять в толк за что. Я убрала кудри с плеч. Теперь, когда непростой разговор об Онгвен состоялся, можно выдохнуть с облегчением. Я выкинула девицу из головы и задумалась о сказанном сыном, напрямую или намеками. Малморда не проявил себя в битве. Когда он обучался ратному делу под началом отца, его меченосцы говорили, что сильный и стремительный Малморда мастерски владеет клинком и не ведает жалости. Отчего же тогда он не сразил Донаху на поле боя? Если брат собирался стать верховным королем и уничтожить потомков племен богини Дану, ему не пристало вечно прятаться за спинами союзников. Я подошла к Малморде сразу после того, как он передал пленника стражникам-викингам. «С победой, братец!» Я распростерла руки, широко улыбаясь. Малморде рассмеялся и обнял меня. «Спасибо, сестрица. Донаха ни за что не совладал бы с воинством Дублина, пришедшим нам на помощь». Он повысил голос, чтобы его слова слышали окружающие. На лицах дублинцев сияли горделивые улыбки, и пока мы с братом рука об руку шли к королевским чертогам, они приветствовали Малморду торжественными возгласами и хлопали его по спине. Когда толпа осталась позади, я положила подбородок на плечо брата. «Ты ранен, Малморда?» «Да, поединок с Донахой выдался непростым». «Но ты его одолел». «Конечно. Разве ты не видела, за чьей лошадью он плелся?» «Ты сам его победил?» «Что тебе наговорил Ситрик?» — нахмурился брат. «Ничего». Он остановился и провел рукой по моим волосам. «Гормат, у каждого свои таланты. Никто не может вечно полагаться только на силу мускулов». Он постучал себя по лбу. «Вот причина моих будущих побед. Да и к чему сталь, когда нам с тобой повинуется танец огня?» «Ты использовал волшебный огонь?» Он покачал головой. «Еще нет. Мы пока слишком уязвимы, но этот день скоро настанет». «Надеюсь, что так», — прошептала я. «Пока вас не было, в город явился красавец-монах, светловолосый, зеленоглазый. Назвался братом Томасом». В глазах Малморды мелькнуло узнавание, тут же сменившееся страхом. «Он тебя заподозрил?» «Не думаю, но и не знаю наверняка». Малморда скрипнул зубами и стер со лба грязь и пот. «Совсем скоро я исполню свой замысел, Гормлад. Нам не придется жить в вечном страхе перед Туате де Данан». Он направился в королевские чертоги, оставив меня на ступенях. «Скоро. Скоро мы одолеем Туате де Данан раз и навсегда». Я взглянула на гладкую кожу моих рук. «Скоро мне исполнится 42. Дождусь ли я первого скоро?» Как я и обещала сыну, мы закатили самый роскошный пир в истории Дублина. Столы ломились не только от ирландских блюд, но и от деликатесов и фруктов, доставленных средиземноморскими и датскими купцами. Музыканты виртуозно играли на волынках и флейтах, наполняя зал красивой музыкой, под которую танцевали женщины. Впрочем, как только Малморда поднялся из-за королевского стола и вскинул руку, в чертогах воцарилась абсолютная тишина. «В этом городе почитают разных богов», — он указал на провидца. «Саги об Одине, Тори и Локи», — он кивнул старому священнику, который сидел с ним по соседству. «А также единого Бога, Иисуса и Святого Духа». Толпа с недоумением смотрела на гостя из Ленстера и гадала, к чему это речь. Некоторые покосились на Ситрика, пытаясь понять, что думает о словах Малморды король. Но тот скорее улыбался, чем гневался. Однако наш остров знавал и другие вероисповедания. Вспомните древнеирландские учения о Фоморах и Туате де Данан, некогда правящих страной. На легендах о них основываются наши законы. Древние обычаи объясняют, кто заслуживает сидеть на троне и как управлять страной. И неважно, что говорят жрецы Иисуса и провидцы викингов, на нашем острове по-прежнему почитают старых ирландских богов». Гости зашептались, гадая, не оскорбил ли их Малморда. Мой брат взглянул на тлеющий в очаге огонь, и его губы внезапно искривились в мрачной гримасе. «Мой враг Донаха до сих пор влачит жалкое существование, и мои воины гадают, как долго я намереваюсь это терпеть». Неуверенность во взглядах гостей сменилась гневом. «Да!» — завопил кто-то. «Почему Донаха еще жив?» Малморда облизнул губы. «Священники утверждают, что я обязан проявить к Донахе милосердие, раз он не пал на поле боя. Мой племянник Ситрик предлагал никого не слушать и покончить с ним. Но как я могу расправиться с врагом, если это навлечет на меня вечное проклятие преисподней? Ведь хладнокровное убийство беспомощного пленника — смертный грех». Собравшиеся в зале христиане закивали. «Вместо этого я взываю к древнейшим законам этого края, законам Старой Ирландии. Согласно древнему праву, королем не может быть потерявший ногу, руку или зрение. Даже легендарный Нуада, предводитель Туате де Данан, отказался от ирландской короны, лишившись на поле боя руки». Он взмахнул рукой, и двери в королевские чертоги распахнулись. Пятеро ленстерцев втащили в зал связанного по рукам и ногам Донаху, тщетно пытающегося сопротивляться. Брат достал из кармана острый кинжал и поднес его к огню. «Король Ситрик!» — вскричал он. «Разрешаешь ли ты выколоть этому человеку глаза в твоих чертогах?» Ситрик швырнул на тарелку кусок мяса. «Хочешь расправиться с ним так? Твое право, дядя. Донаха — твой пленник». Я видела, что сыну не нравится решение Малморды. Викинги предпочитают достойные победы. Такие мужчины, как он, скорее выбрали бы смерть, чем стали цепляться за жизнь, лишившись зрения и власти. Но я поняла, почему брат поступает именно так. Одно дело — сразить противника на поле боя, а совсем другое — перерезать ему горло, когда он связан и беспомощен. Позволяя Донахе остаться в живых, Малморда не навлекал на себя гнев христиан, но лишал соперника возможности вернуться на трон. Стражники покрепче схватили Донаху и заставили его встать на колени, а мой брат медленно и неумолимо подходил ближе. «Убей меня», — выдавил Донаха. «Убей, трус». Малморда покачал головой. «Я ценю свою душу куда выше твоей жизни». Он встал на колени, почти нос к носу с Донахой, и медленно поднес раскаленное острие кинжала к глазу заклятого врага. От пронзительного вопля бывшего короля Ленстера у меня заложило уши. Даже многие закаленные в сражениях воины отвели взгляд, когда шипящая сталь проникла в мягкую плоть. А я продолжала смотреть. Удивительно, что из бело-голубого глазного яблока вылилось столько красной крови. Она струилась по щекам Донахи, стекала на подбородок и попадала в широко открытый в истошном вопле рот. Понадобилась помощь еще трех воинов, чтобы намертво прижать к полу дергающиеся ноги бывшего короля. Вырвав кинжал из глазницы, Малморда вонзил его в другой глаз. Донаха вскрикнул еще раз, тоньше, но тише, чем в первый раз. Теперь вместо мужественного рыка он беспомощно всхлипывал. Вдруг все резко прекратилось. И шум, и движение. Донаха бессильно рухнул на пол, лишившись сознания, но не жизни. Воины выволокли его из тронного зала и сунули обратно в клетку. Малморда победоносно вскинул над головой руку, сжимающую кинжал. Толпа молчала. Среди собравшихся было слишком много викингов, которые понятия не имели, что это означает. Я поспешно встала и подняла над головой кубок. «Теперь, когда Донаха ослеп, мой брат — король Ленстера! Поздравляю, Малморда!» Остальные последовали моему примеру и тоже подняли кружки. Дублинцы постарше восторженно кричали. Они еще не забыли, как отец Донахи, Доунал Клоин, 15 лет назад ползал по клетке Амлофа, и как его пленение привело к катастрофической войне. Ослепление его сына стало подобающим, пусть и необычным, отмщением. Ситрик встал из-за стола с высоко поднятой кружкой. «Да здравствует новый король Ленстера!» Малморда расхохотался и вскинул руки в воздух. «Музыку! Танцы!» В зале вновь зазвучали голоса, а музыканты заиграли зажигательную мелодию. Малморда подхватил одну из дочерей Харальда и закружил девушку в танце. К ним присоединились и другие пары. Я дотронулась до плеча Ситрика. «Поздравь дядю, как полагается. Теперь мы союзники. Сильный Дублин и сильный Ленстер вместе добьются куда большего». «Ослепление Донахи — поступок труса», — фыркнул сын. «Может и так, но христианам он понравился. Не забывай, что новая вера крепнет день ото дня». «А мои воины недовольны». «А им какое дело? Малморда не их король». «Все равно. Короли не заслуживают подобной расправы». «Помолчал бы», — не выдержала я. «Знаешь, что не нравится мне? Завывания монашек, которых вы приволокли. А они чего заслуживают? Истошно кричать, пока твои воины развлекаются с ними ночь напролет?» «Это другое». «Почему? Потому что они женщины?» Ситрик вздохнул. «Какое тебе вдруг до них дело? Ты же ненавидишь монашек». Я откинулась на спинку стула. Ситрик прав. Я ненавижу монашек больше всего на свете. Меня не волнует, выживут они или нет. Я бы предпочла, чтобы они померли и заткнулись. Но суть вовсе не в этом. Почему у мужчины есть право умереть достойно, а у женщины нет? Донаха — бывший король. Он заслуживал достойной смерти. Многие монашки — дочери королей. Разве они не достойны чего-то лучшего, чем это? «Мама, однажды тебе придется кое с чем смириться», — рассмеялся Ситрик. «С чем же именно?» «С естественным порядком вещей. Мужчины сильнее женщин». Я кинула сына усталым взглядом. «Из меня король получился бы куда лучше, чем из всех вас. У меня даже яиц побольше, чем у вас с Малмордой вместе взятых». Ситрик расхохотался еще громче и схватился за кружку. «Да здравствует король Гормлад, король с 5 яйцами! Обязательно дай мне знать, когда раздобудешь собственное королевство». Я позволила сыну дразнить меня. А что еще оставалось? Но, окидывая взглядом королевский стол, я видела не воинов, а мальчишек, отчаянно желающих похвал и восторженных взглядов прислуживающих женщин. Даже Ситрик, гордо сидящий на почетном месте с прямой спиной, все еще убивался Паонгвен. Когда же он поймет, что каждая кроха свободного времени и каждая мысль короля принадлежит его королевству? Я пихнула сына локтем и шепотом спросила. «Как думаешь, когда Бриан заявится сюда и потребует освободить Донаху?» «Да когда угодно. Лишь бы не сегодня вечером». Он встал из-за стола и пошел в дальний конец зала, где одна из девиц рынка строила ему глазки. Ситрик приобнял ее за пояс и повел в свои покои. Я вздохнула. Малморда сказал, что совсем скоро здесь все изменится. Никчемные потаскушки, кружащие вокруг моего сына, словно блохи, первыми почувствуют перемены на своих шкурах.